Понимаете, мисс Ева? Да, потому что я сама так чувствую. А вот я что-то вас не пойму. Мне трудно объяснить это. Но когда я увидела тех несчастных на пароходе и тебя, помнишь, кто расстался с матерью, кто с мужем, матери оплакивали своих детей, когда я узнала про бедную Прю и про многое другое, как все это ужасно, тогда мне стало ясно, что я умру с радостью, лишь бы моя смерть искупила все эти несчастья. «Ах, Том, если бы можно было умереть за них!» — горячо проговорила девочка, касаясь его руки. Во взгляде Тома, устремленном на нее, было благоговение, и когда она убежала на голос отца, он долго утирал слезы, глядя ей вслед. «Не удержать нам здесь мисс Еву!» — немного позже сказал Том няне, на челе ее печать Господа. «Да, да!» — воскликнула няня, воздев руки. «Я всегда это говорила, всегда!» Не жалится она на белом свете, по глазам видно. Сколько раз я повторяла это, мисс Мари. Избудутся мои слова, все мы знаем, что уйдет от нас ягненочек мой бесценный. Ева поднялась на веранду, где сидел ее отец. Был вечер, и лучи заходящего солнца окружили сиянием эту детскую фигурку в белом платье, заиграли в золоте волос, в пылающих глазах, подчеркнули лихорадочный румянец. Сен-Клер позвал дочь, чтобы показать статуэтку, купленную ей в подарок, и сердце его мучительно сжалось, когда она поднялась по ступенькам. «Бывает в мире красота такая хрупкая, такая пронзительная, что мы не в силах любоваться ею». Сен-Клер привлек его к себе и забыл, зачем звал ее. «Ева, родная моя, тебе лучше, правда лучше?» «Папа», — с неожиданной твердостью сказала Ева, — «я давно хочу поговорить с тобой. Давай поговорим сейчас, пока мне не стало хуже». Сен-Клер весь дрожа усадил ее на колени. Она прижалась головой к его груди и сказала: «Зачем таить это про себя, папа? Я скоро покину вас, покину и больше никогда не вернусь». И девочка всхлипнула. «Ева, милая, перестань!» — воскликнул Сен-Клер, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Это просто нервы. Вот ты и приуныла. Гони прочь мрачные мысли. Смотри, что я тебе купил». «Нет, папа», — сказала Ева, мягко отстраняя его руку, — «не обманывай себя. Мне не стало лучше. Я знаю, что скоро уйду от вас. И если бы не ты, папа, и не все мои друзья, я была бы очень счастлива. Мне хочется уйти отсюда, очень хочется». «Дитя мое, но откуда у тебя такая грусть? Я сделал все для твоего счастья». «На небесах лучше, папа, хотя ради моих друзей я согласилась бы жить. Ты подумай, как не грустить мне, когда вокруг столько горя? И все-таки мне больно расставаться с тобой». «О чем ты говоришь? Что тебя так печалит?» «Многое, папа. Я горю о наших несчастных невольниках. Они так любят меня, так ласковы со мной. Ах, папа, если бы их можно было освободить! Но разве им плохо живется у нас, дитя мое? А если с тобой что-нибудь случится, что будет тогда? Таких, как ты, мало. Дядя Альфред совсем другой, и мама тоже другая. А вспомни хозяев несчастной Прю. Какие люди бывают жестокие!» И плечи у Евы дрогнули. «Ева, ты слишком впечатлительна. Как я мог допустить, чтобы при тебе рассказывали все эти истории? Вот это меня и огорчает. Ты хочешь, чтобы я жила счастливо, не зная горя, и даже никогда не слыхала ничего печального? Это нехорошо. Ведь у других людей вся жизнь — сплошное горе, сплошные страдания. Я должна все знать. И вот я думаю, думаю. Папа, а разве нельзя отпустить на волю всех рабов?» «Ты задала мне трудный вопрос, дорогая. Рабство — большое зло, в этом не может быть никакого сомнения. Так думают многие, в том числе и я. Не очень хотелось бы, чтобы в нашей стране не осталось ни одного раба. Но как это сделать, я не знаю». «Папа, ты такой благородный и добрый, и так хорошо умеешь говорить. Тебе удалось бы убедить других людей, и они отпустили бы своих рабов на волю.